Черненькая паучиха ловко запрыгнула на мое плечо и скрылась в пространственном убежище. Пал Палыч находился там же, свернулся клубком и спал, не стал будить. Успел его закинуть в самое безопасное место, когда началась эта кутерьма с темным облаком и голосами. Чтобы не вызывать особых подозрений, я оделся в спортивную форму, напялил кроссовки и, пока Саня бродил где-то по этажам, вышел из общежития. Жора, которого я предупредил заранее, уже ждал меня на улице. Затем мы совершили пробежку до главного корпуса. От внимательного взгляда не ускользнули усиленные наряды СБшников, которые продолжали патрулировать территорию. Особенно их было много в районе коридора. Тут же я получил сообщение от Романа. Кто-то опять прорвал магическую защиту коридора. Будь внимателен. И спасибо еще раз за артефакт. Он очень помогает. Теперь понятно, что там делали его подчиненные. Обогнув здание главного корпуса, я сначала направился к стадиону, но потом свернул к столовой. У заднего двора торчал фургон и вовсю шла отгрузка продуктов. Я заметил тетю Клаву. Ее белый халат мелькал между открытыми дверцами фургона и черным ходом столовой. Дождался, когда, как всегда, вечно чем-то недовольные грузчики закончат свою работу и разойдутся, затем приблизился к женщине, замершей у приоткрытой двери здания. Жора между тем остановился поодаль, опытным взглядом следя за окружающей обстановкой. Фургон между тем тихо отъехал от столовой, направляясь в сторону выезда с территории академии. «Тетя Люб, добрый вечер. А я вот тут за мясцом свеженьким пришел. 10 килограмм бы, и желательно с кровью», — ответил я тихо, но дородная женщина все равно вздрогнула. «Тю, напугал», — вскрикнула она, затем задумалась. «Мясо значит с кровью. Сейчас гляну, погодь». Ее не было около минуты, а когда она вернулась, на ее лице разлилась великая грусть. «Нету столько, родной. Если то, что ты просишь, 7 кило если наберется, и то слава единому. А чего так мало? Так я не заказывала столько», — ответила тетя Люба. «Завтра мясных блюд не очень много будет. Так у вас же всегда есть экстренный запас», — намекнул я. «Знаю, что она запасает такого рода продукты, чтобы продавать студентам, у кого были хищные питомцы. Володя исчез куда-то, но вот буквально за полчаса до тебя обратился новенький. Такой лысый», — женщина показала в сторону небольшого зеленого пятачка с лавочками, расположенного через дорогу. «Неужели тот самый шаман, вместе с питомцем, а то, здоровенный такой волчара. Просто жуть. Я тогда со страху чуть не того». Но голос у парня был вежливый. «Меня будто душем ледяным окатило. Точно, это он. Машина еще не приехала», — продолжала повариха, — «а он сходу, срочно нужно сырое мясо. Плачу в 2 раза больше, а волк и правда страшный, большой, зараза. Но парень сказал, что он не кусается, и я успокоилась. Ну да, не кусается, конечно. Этот не кусается чуть меня пополам не перекусил в той пещере, точнее его копия. Впрочем, какая разница? А вы помните, как он выглядел? Сможете описать подробней?» — спросил я и предупредил повариху. «Это преступник, его ищет СБ». «Да что ты говоришь», — всплеснула руками тетя Люба. «Ох-хо-хо, спасибо, что предупредил. Кошмар какой. Нет, к сожалению, не запомнила ничего. Лысина и все, и этот волк здоровый». Затем женщина умоляюще посмотрела на меня. «Только никому не говори, что я ему мясо продавала. Скидку сделаю». «Тетя Люб, не надо скидки». «А говорить мне смысла нет», — добродушно улыбнулся я ей, объясняя. «Меня ведь тоже за это накажут. Ну ладно, сейчас вынесу. Филе, без костей», — кивнула испуганная повариха, охая на ходу. «Да, хозяин. Интересно, ты с этим гадом разминулся?» — услышал я паучиху. «И не говори», — ответил я Лея. «Кто бы знал. Вот, держи». Повариха передала большой тяжелый сверток, который был запачкан кровью. «Здесь даже 8. И протянула еще литровую банку, наполненную кровью. «И от меня, бери, бесплатно». «Ну, я, конечно, взял. Если женщине будет так спокойней, зачем спорить? Хотя обычно дары не принимал от незнакомых мне людей». Сделал исключение. Тетя Люба производила впечатление простого человека, который просто не умел обманывать или хитрить. Я протянул поварихе положенную сумму, и когда она скрылась в здании, огляделся, затем закинул все в пространственный карман. Лея тут же присосалась к банке с кровью, а через полминуты я услышал довольный голосок. «Ух, как же хорошо, но мало. Вам, а прожорливая леди, всегда мало», — сделал я ей ироничное замечание. «Вкусного не бывает много, хихи. Тут ты прав. И это самое, «Спасибо, что ли?» – ответила Лея. «Рад, что понравилось», – усмехнулся я, обходя справа главный корпус. «Странно, но мне казалось, будто кто-то за мной следил. Стало как-то не по себе. Хотя Жорик сказал, что никого поблизости не заметил». Борис шел довольный по тюремному коридору, разминая магический протез. Тот ныл, как всегда, на погоду. Море штормило, и вот тебе, Бориска, держи фантомные боли. Оно ему нахрен не сдалось, а вот приходилось терпеть. Не привык еще, но он же не мазохист, радоваться от боли в несуществующей руке. Ликовал он по другому поводу. Чернобаев оказался в отпуске, а его заместителя, Евгения Трубина, получилось подкупить. Вместе они надавили на упертого Уткина, начальника следственного отдела по особо важным делам. Тот сначала угрожал, затем колебался, потом сам позвонил ему и сказал, что это дело рискованное. Упертый, в общем, оказался следователь, а Борис ему гарантировал защиту. Ну и, как говорится, деньги правят миром. Получив вдобавок солидный аванс, Уткин согласился. Накопал старое дело об убийстве, которые так и не смогли повесить в свое время на Софью Клещеву. Тут же нашлись липовые свидетели, полгода скрывающиеся в страхе в Ставропольском крае, и дело пошло полным ходом. Уткин его встретил на входе и теперь шел рядом. «Открой», — приказал начальник следственного отдела охраннику, а тот хмуро взглянул на него, затем посмотрел на Бориса. «Чего смотришь? У меня разрешение». Уткин ткнул надзирателю под нос бумагу, заверенную Трубиным, с печатью, все как полагается. Так бы сразу и сказали, пробасил седой мужик в форме и тут же засуетился. Зазвенел магическими ключами, приложил один из них к гнезду, и замок щелкнул. Только на смену заступил, сами понимаете. Борис молча толкнул решетчатую дверь. Они прошли коридор с камерами предварительного заключения, завернули за угол. Она точно уже в допросной, поинтересовался он у следака. «Да, там должна быть», поежился Уткин. Наверное, снова вспомнил, как забирал Софью из поместья, и ее ментальную атаку. Уже все уши Борису прожужжал, что чуть не рехнулся во время задержания. Пока надзиратель открывал дверь допросной, Борис ухмыльнулся, смакуя про себя будущий разговор. Вот, наконец, они зашли в одиночную камеру. Софья выглядела неважно. Светлая прическа растрепана, темные мешки под глазами от недосыпа, а ей эта серенькая тюремная форма идет. Он бы приобрел такую рабыню для плотских утех. Злым взглядом она оглядела их. Борис заметил браслет на ее руке и окончательно успокоился. «Ну что, солнышко, привет», — зловеще улыбнулся он, присаживаясь за стол напротив. «Помнишь меня, такое говно разве забудешь?» — огрызнулась блондинка. «Не груби мне», — он предупредил ее, — «иначе еще на тебя дело повесим». «Будешь всю жизнь за решеткой сидеть, скоро ведь суд, и там тебе впаяют по полной». «Уткин, продолжай», — он махнул следаку. Начальник следственного отдела сделал паузу, затем пробормотал. «Есть одно условие. Если дадите показания на Астафьевых, можем и пересмотреть». Софья подскочила со стула, но охранник был рядом. Угрожающе поднял дубинку, по которой пробежали крохотные молнии. Девушка села обратно, прошипев. «Как ты мог, Федя? Шакал ты паршивый, продался за пару рублей. Вы, гражданка, меня с кем-то путаете», — забормотал Уткин. «Я начальник следственного отдела». «Ох ты ж твою мать», — деловито скрестила руки на груди Софья и откинулась на спинку стула. «Целый начальник пожаловал. Ну и зачем тебе, Федя, это надо? Астафьев, когда узнает, шкуру с тебя сдерет. Ты это понимаешь?» «Мда», — а Уткин слабеньким оказался. Побледнел сразу после слов этой сучки. «Значит, надо осадить ее немного. Послушай меня, ты, подстилка», — резко рявкнул Борис. «Далеко твой Астафьев. А когда приедет, мы его встретим, не переживай. С хлебом и солью, как полагается. Ты лучше о себе подумай. Ты предлагаешь, чтобы я предала того, кто меня не раз спасал от смерти?» Иронично взглянула на него эта голубоглазая бестия. «Да, именно так», — хмыкнул Борис. «Дашь показания, мы закроем дело. Затем я, может быть, приглашу к себе на работу. Мне как раз требуется хороший начальник службы безопасности. А там, айди-ка ты нахр, Боря», со своими предложениями, резко ответила ему Софья, усмехаясь. «Зря полез ты на клан Астафьевых. Не по зубам он тебе, и зря тратишь врём, я что-то мне пытаюсь предложить, я тебе не этот кусок дерьма», — махнула она в сторону побледневшего Уткина. «Все понятно с ней, просто бесполезный разговор, хотя пусть подумает, время у нее еще есть, правда немного. Пошли, Федя, Борис не выдержал и вскочил из-за стола, прожигая взглядом эту слишком самоуверенную стерву. «Учти, второй раз не предлагаю». Уже в дверях он бросил: «А клан Астафьевых, чтобы ты знала, я скоро раком поставлю. Все вы у меня кровавыми слезами умоетесь». Вернувшись обратно, я созвонился с Романом, сообщив, что таинственного шамана видела повариха из столовой, крик которой я случайно услышал, бегая на стадионе. Он поблагодарил за информацию и отключился. Я вновь не застал Саню в комнате. В коридоре встретил Кира, который сказал, что тот прописался в тренажерном зале. Стараясь отвлечься от мыслей, я решил присоединиться к своему соседу. Спустился в тренажерный зал, где оторвался как следует. Когда в очередной раз делал жим лежа, поднимая 80-килограммовую штангу, почувствовал, будто внутри меня что-то щелкнуло. Перстень нагрелся, затем начал жечь палец. Штанга показалась мне легче, а поднимать я ее стал с большим энтузиазмом. Выходит, что перстень лучника помог мне и в этот раз. Произошел резкий скачок навыков, надо будет проверить на очередном спарринге по фехтованию. Да и этот садист Удавкин, думаю, загонит на еще какую-нибудь полосу препятствий. Меня интересовали реакция, уклонение, сила и выносливость. Последние пункты я проверил именно здесь, потренировавшись еще около часа. Никогда я не испытывал это тело экстремальной нагрузкой, боясь какого-нибудь разрыва связок или другой травмы. А тут понял, что стал значительно выносливей. Чтобы окончательно удостовериться в этом, я вышел на пробежку. Саня согласился бежать вместе со мной. Когда я в ускоренном темпе пробежал 2 километра, он смотрел на меня, словно на божество. «А как ты так, не понял?» – пробормотал он, уже отдышавшись после попытки догнать меня. «Тут секрета нет. Продолжай тренироваться, не останавливайся, и у тебя будет получаться так же, ну или почти так же», – ответил я, ухмыльнувшись. Дальше мы трусцой пробежались до общежития, где посетили душ. Освежившись, я вышел из него, вытирая на ходу полотенцем волосы, когда услышал ментальный крик Леи. «Есть! Получилось! Появилась связь!» – вскрикнула она. Через 10 минут мы с Жориком уже перенеслись к убежищу, где нас встретила взмыленная Раиса Павловна. «Давайте быстрей!» – вскрикнула зельеварщица и махнула своей внучке. «Варя, закрой купол! Быстрее!» Рыженькая девушка в легком платьице выпорхнула из небольшого недавно построенного здания у входа, которого я раньше не замечал. Провела рукой, на запястье которой заблестел золотом тонкий браслет, и вход, через который мы вошли, затянула магической пленкой. Затем девушка плеснула какую-то серую жидкость из появившегося в руке пузырька в сторону купола, и он уплотнился. «Так надежней», прокомментировала действие своей внучки бабка, и махнула в сторону лаборатории. «Пошли, первым делом ящик». Когда мы очутились в просторном помещении со стеллажами растворов и зелий, бурлящими на магическом огне миниатюрными котелками и каким-то большим экраном на полстены, я надел паутинные перчатки. Протянул Раисе Павловне ящик, затем ту самую злополучную черную звезду. Она взяла их, предварительно натерев руки какой-то мазью. Затем вытащила из гнезда стальные фрагменты и разложила на столе. А потом ее руки замелькали, отточенными движениями выхватывая с полок различные пузырьки, смешивая растворы, плеская на черные предметы на столе. Я заметил, как вновь появилась дымка, услышал в своей голове нарастающую какофонию. Но теперь это было словно агония неведомой мне силы. «Да что ж такое?» Зельеварщица вдруг резко повернулась и плеснула в меня прозрачным противно пахнущим раствором. Затем подумала и тоже проделала с Жориком. Когда процедура была завершена, бабка устало выдохнула, затем обвела нас потухшим взглядом. «Вот что, братцы, я вижу, вы ни черта не понимаете, что происходит. Пойдемте-ка на лужайку, настало время нам побеседовать». Я выпустил Пал Палыча, который начал путаться у меня под ногами. Он явно понял, что я его оставлю еще на некоторое время. Когда мы вошли на лечебную полянку и уселись на широкую лавку, Раиса Павловна махнула Варе. «Внученька, у нас же чай наш фирменный остался, со зверобоем и лимонником». «Да, бабуля, конечно, по кружке как раз хватит», – кивнула Варя. «Неси». Когда Варвара исчезла в доме, бабка повернулась ко мне и серьезно посмотрела в глаза. «Надвигается буря, Иван. Я чувствую, за вами кто-то наблюдает?» – спросил я. Бабка закашлялась, затем покосилась на Жорика. «Сходи-ка ты, дружок, помоги Варе в лаборатории. Там нужно что-то тяжелое перелить, поддержать. У вас же есть помощник». Жорик непонимающе уставился на Раису Павловну. «Этот, как его, Бычанский. А я говорю, пойди, более строго добавила бабка, он один не справится. Жорик оглядел нас, кивнул и направился к большому дому. Так что происходит? Спросил я. Да херня происходит, вот что я скажу, печально улыбнулась Раиса Павловна, прокашливаясь. Ты скажи лучше, как там твой Дорн поживает, ищет уже меня, поди. Меня будто парализовало после таких слов. Вы знаете Дорна? Конечно, мы с ним старые знакомые, ответила бабка, и глаза ее опасно блеснули. Глава 20. Я еще какое-то время переваривал услышанное, никак не мог поверить в то, что Раиса Павловна была знакома с Дорном. Да не переживай ты так, засмеялась бабка. Знаю я, что он вселился в Верховного Хранителя. Я не понимаю, о чем вы. Я решил немного поиграть, но бабка перла как мамонт. Понимаешь, и боишься, что я окажусь скрытым врагом. Зельеварщица взглянула на меня многозначительно, затем сорвала стебелек травы и закинула ее в уголок рта. Угощайся. Она заметила недоумение у меня на лице и, тяжко вздохнув, сорвала мне еще один стебель. Держи, вреда точно не нанесет, а пользы, хоть отбавляй, протянула она мне его. Ну, я последовал совету, сжал травинку зубами и тут же ощутил, как в голове прояснилось. Энергии прибавилось настолько, что, казалось, можно было деревья голыми руками валить. Бабка не перестает меня удивлять. Думаешь, что буду вредить тебе, а сейчас выжидаю, продолжила бабка. Но почему я не сделала этого раньше? Почему сейчас не делаю? Ведь так удобно, бац. Раиса Павловна подняла руку, и вокруг меня мгновенно выросла трава, которая начала закручиваться вокруг моей шеи. Мне стало тяжело дышать. Секунда, и все прекратилось. Я же не делаю так, добродушно засмеялась бабка. Я провел рукой по шее. Вот такая лечебная трава, кого хочешь в могилу загонит. Кто вы, Раиса Павловна? Не скрывая удивления, спросил я. Опытный зельевар, ты же знаешь, бабка вновь улыбнулась. И совсем чуть-чуть владею магией. Вы многое не договариваете, ответил я. Допустим, вы мне не враг. Эта демонстрация была крайней мерой, потому что тебя запутал этот паразит, ответила бабка. Не буду тебе больше ничего доказывать. Ты и сам поймешь, кто друг, а кто враг. Может, и уже начинаешь понимать. Я вообще ничего не понимаю, схватился я за голову и взлохматил прическу. В голове вновь смешались мысли, и было сложно сосредоточиться. Скоро все поймешь. Тонкие губы бабки искривились в подобии улыбки. А этот ящик передал тебе Дорн, верно? Я кивнул. Раз уж мы разговариваем на чистоту, и зельеварщица прекрасно считывает мимику лица, смысла не было лгать, да и желания тоже. Но зачем ему это? Что это за темная энергия? Озадаченно взглянул я на свою собеседницу. Не понимаешь, значит, бабка нахмурилась. Или не желаешь понять? Хотя я догадываюсь, почему. Дорн привел тебя в этот мир, помогал, поддерживал. Он хочет подчинить меня, сделать марионеткой, выдавил я вывод, который напрашивался сам собой. И как-то сразу стало легче от того, что я эти слова произнес вслух. Ну вот, молодец, хохотнула бабка. А зачем он это пытается сделать? Посмотрел бабке в глаза, которые уже поблескивали от энергии. И меня осенило. Это было сродни прозрению. Боится меня, продолжил я. Браво, захлопала в ладоши бабка. Поговори с ним откровенно и проследи за реакцией. Думаю, что ты убедишься в своих догадках. Я заметил, как из лаборатории вышел Бычанский. Мутанта приодели в модный серый костюм, который почти скрывал звериную шерсть, тем она выглядывала лишь из рукавов и в районе шеи. Что удивительно, лицо его было выбрито, и он был почти похож на человека. Если б только не эти рога. Он нес огромную металлическую емкость в сторону склада, пыхтя от натуги, а Жорик шел рядом, указывая направление. Появился еще шаман какой-то, подчиняет себе людей, владеет магией крови, решил я поделиться с Раисой Павловной. Где, ты его видел? Она тут же побледнела. Нет, но чувствую, что скоро с ним встретимся, ответил я, наблюдая, как бабка подняла взгляд, словно что-то вспоминая. Так, я быстро, подожди здесь пока. Зельеварщица очень быстро зашагала в сторону большого дома. Я же позвал Пал Палыча, который резвился в траве в 5 метрах от лужайки. Он буквально подлетел, словно собака, высунув язык. Преданно посмотрел мне в глаза и сверкнул красными зрачками. Я же погладил его немного. «Хозяин надолго оставляет меня», — раздался у меня в голове голос котенка. «Еще недельку придется потерпеть». «Совсем немного», — отправил я ментальный ответ. «Печально, зато вылечишься окончательно», — ответил я. «С этим согласен», — подтвердил Пал Палыч. «Я и сам чувствую, что-то не то». Лавовый котенок прыгнул ко мне, поурчал немного под моей рукой, почесывающий под его ушком, а потом увидел, как в траве что-то шевельнулось, и сорвался, пытаясь поймать добычу. «Так вот, значит», — как раз подошла слегка запыхавшаяся бабка и протянула мне пузырек с серебристой жидкостью. «Хорошо, что я его не потратила весь. Заначка, в общем. И что это?» Я взял в руки, судя по всему, какое-то зелье. Покрутил в руках, наблюдая, как жидкость слегка мерцает. «Зелье против шаманской силы. Снимет все его заклинания. А если еще и на него попадешь, будет просто замечательно. Бери, я плохого предлагать не буду», — кивнула бабка. И я спрятал пузырек во внутренний карман. «А что насчет магии крови? В этом мире с ней тоже сложно бороться?» Задал я еще один важный для меня вопрос. «Верно предполагаешь, против нее нигде нет спасения». Но она хитро улыбнулась и протянула мне блестящий плоский блин. «Вот эта штука, называется зеркалом. Почувствуешь, что применяется магия крови, тут же используй. И как пользоваться? Нужно успеть выставить зеркало перед собой, и все. Шаману вернется заклинание обратно, причем с удвоенной силой». Раиса Павловна улыбалась, но глаза выдавали ее. Она волновалась очень сильно, даже, я б сказал, чрезмерно. «Что-то слишком мелкое. Им я должен умудриться поймать заклинание», — критично осмотрел небольшой блестящий предмет, чуть больше раскрытой ладони. «Нет, оно раскладывается», — ответила бабка и махнула рукой. «В общем, поймешь, когда будешь применять». Я хмыкнул и спрятал зеркало туда же, вслед за пузырьком. Оно как раз уместилось во внутренний карман. Потом переложу в пространственное хранилище. Я уже приноровился к тому, чтобы выхватывать оттуда лук с колчаном. Получается гораздо быстрее, чем из обычного кармана. Как раз подошел взмыленный Жорик, сказав, что все перенесли и что надо перелили. А Раиса Павловна довольно кивнула. «Иди ко мне, котик. Придется еще немного потерпеть без своего хозяина». Она подошла к Пал Палычу и беспрепятственно взяла его на руки. Хотя я заметил, как шерстка на котенке немного вздыбилась, а глаза опасно блеснули. Кроме меня, он никого не собирался признавать. «Ну что ты, что ты? Я тебя не обижу, не бойся», — продолжала бормотать бабка, аккуратно держа питомца в руках. Затем взглянула на меня. «А как твой паучок, паучиха?» — вскрикнула Лея. «Так и передай ей. Паучиха, это две большие разницы». «Да знаю я, просто вырвалась», — бабка все слышала и ответила тоже ментально. «Все хорошо, просто замечательно», — буркнула напряженно Лея. «Меня не надо лечить, здорово как бык, верю», — засмеялась бабка уже вслух. «Так, ладно, мне пора, тут опять кто-то наблюдает за нами, пока не могу понять, точно либо этот Дорн, либо Лютер, так зовут шамана, о котором ты говоришь. И давно вы с ними знакомы?» — спросил я у Раисы Павловны, когда к нам подошла Варя, готовясь проводить к выходу. «Это длинная история, обязательно расскажу, но чуть позже. Я знаю, что ты сделаешь правильный выбор». И тут я вспомнил, что мой ящик копир до сих пор находится в лаборатории. Когда Варя с Жориком уже пошли на выход, я остановился и многозначительно взглянул в глаза бабки. «А, ты про свой ящик?» — засмеялась она. «Пока он здесь, тебе ничего не угрожает. Заодно и почищу его хорошенько. Сам понимаешь, он прямо пропитан темной энергией. И сколько ждать? Недели две, не больше», — ответила Раиса Павловна. «А может даже и меньше. Как пойдет. Кстати, чтоб ты знал, этот артефакт тоже нуждается в подпитке. Так вот, лучше его питать магическими кристаллами, а не связываться с ним напрямую. Так безопаснее для тебя будет. А так как жрет он энергии порядком, кристаллов нужно очень много. Это тебе к сведению, чтоб ты не обольщался насчет халявы. Дорогое удовольствие, я бы сказала». «Мда, озадачили вы меня», — задумчиво кивнул я, понимая, что теперь нужно искать надежного поставщика магических кристаллов. Раздумывая над этим, я направился вслед за разговаривающими о чем-то Варе и Жориком. «Кстати, вот тебе еще пища для размышлений», — услышал я громкий голос бабки у себя за спиной. «Не Дорн спас твою жизнь, перенеся в этот мир. Все, что он сделал, так это перехватил тебя». Зельеварщица уже направилась в сторону дома, оставляя меня в недоумении. «Значит, он обманывал меня с самого начала?» Я еще какое-то время стоял, сжимая кулаки, и кое-как справляясь с пытающимся выплеснуться гневом. «Что этого не может быть? Просто не может быть». Вернувшись обратно, Я первым делом отправился к Роману, узнать, что происходит на территории, кого поймали в результате проверок. Он мне пожаловался, что кто-то будто издевается над ними. За день уже 3 пробоя в магической защите, причем именно в стенах коридора. В итоге ему пришлось поднимать все смены и отправлять их на дежурство около такого активного участка. Экран же артефакта, который я подарил СБ, ничего так и не зафиксировал. К общежитию я подошел, когда уже темнело. Меня ждала Полина, которая пригласила на вечерний пикник. Столик и пара лавочек на улице. Почти романтический ужин, если не считать с 20 парней и девчонок, болтающих и смеющихся рядом. К слову, мне понравилось это странное блюдо, которое здесь называлось роллы. По сути, рулеты из риса с разнообразной начинкой, зачастую с рыбой. Вкусно с соусом и васаби, тем самым японским хреном, который так обожает Пал Палыч. Полина что-то говорила мне, а я ей буднично отвечал, попивая квас. Вернулся мысленно к разговору с Раисой Павловной. Очень уж она меня поразила сегодня. Она все это время знала, что я из другого мира, и что у меня артефакт Дорна, и не вмешивалась, ожидая моего прозрения. И была права, что не пыталась ничего сделать раньше. Я даже сейчас, после ее слов и логичных рассуждений, не хотел верить, что Дорн все это время использовал меня и нагло врал. Точнее, я догадывался, чувствовал, что-то не то, но все еще оставалась надежда, что все не так. Нет уж, Рагнар, все именно так. Разве ты мало пережил, чтобы понять, усвоить одну простую вещь? Каждый ищет своей выгоды, а остальное все напускное, ложь и лицемерие. Когда провожал Полину, услышал от нее, что я какой-то странный сегодня. Ответил ей просто: устал. Зачем ей знать обо всех моих проблемах? Я не помнил, как добрался до комнаты, не помнил, был ли там Саник или опять гулял по этажам. Уснул я почти сразу же, как только моя голова коснулась подушки. Следующие 4 дня пролетели стремительно. Я даже глазом не успел моргнуть, как наступил вечер пятницы. За это время я успел накопить достаточно баллов, чтобы оставаться в лидерах группы. На фехтовании я показал себя настолько блестяще, что Санчес был в восторге. А на очередном испытании от Удавкина быстрее всех пробежал полосу препятствий, а точнее скользкое бревно, уворачиваясь от мешков с песком. В итоге убедился, что рывок в способностях у меня произошел по всем фронтам. И я чувствовал, что это уж точно не предел. Заиграла торжественная музыка, и я переключился на само начало праздничного вечера, который организаторы праздника решили устроить на стадионе. Понятно, почему они приняли такое решение. Вместить более 600 студентов не способно было ни одно помещение академии. А ведь именно столько сейчас здесь и собралось. Все студенты академии разбились на факультеты и группы. Преподавательский состав расположился отдельно, ближе к деревянной сцене. Наконец-то Полина улыбнулась, а то в последнее время была грустной. 2 игрока из ее команды по энергоболу снялись с соревнования по непонятным причинам, и их команду дисквалифицировали. Это попахивало подставой, и надо было в этом разобраться. Но расстраиваться так из-за какой-то игры. Я пытался успокоить девушку, объяснить, что жизнь на этом не заканчивается, но, видно, горечь от этого была настолько сильной, что ей было непросто выкинуть их головы ненужные мысли. И вот только сейчас она расслабилась, переключаясь на праздник. «Как думаешь, танцы сегодня будут?» – тихо спросила она. «Ничего твоя подружка-принцесса не говорила, Надя сама не знает, но вручение наград и призов точно будет», – ответил я, говоря чуть громче. На сцене уже кричал в специальное устройство ведущий, открывая вечер. «И что это значит?» Саня услышал наш разговор. «Наградят тех, кто помогал закрывать разлом. Похоже на то», – пожал я плечами. «А может, решили совместить и за успеваемость тоже выдать?» «Ну, тогда я в первых рядах», – довольно улыбнулся Санек и, имитируя голос ведущего, ответил. «За выдающиеся заслуги в сфере спорта и сжигания 20 килограмм собственного жира на сцену приглашается Александр Заречный. Браво! И призом для вас будет фургон овощей и фруктов», – продолжил я за него. «Приятного аппетита, Александр!» «Ах-ха-ха! Приятного аппетита!» – Полина звонко рассмеялась, а мы следом за ней. «Если честно, уже смотреть на них не могу», – Саня отдышался от смеха. «На самом деле мне бы хватило и сотни тысяч рублей. Хочу бизнес открыть. Дай-ка угадаю», – ответил стоящий рядом Кириллу. «Пекарню». «Да ну, Кир, «Ты что-то слишком меня сравниваешь с прежним Саней», — улыбнулся сосед. «Новый хочет открыть базу отдыха с аквапарком и аттракционами. Как раз такой стартовый капитал нужен. А там, глядишь, и спонсоры подтянутся, акционеры. Ну, вы поняли. А ты глобально мыслишь», — ответил я. «И где хочешь организовать?» «Точно где-нибудь ближе к Москве-реке», — ответил Саник. «В Крылатском. Мальчики, уже началось давно, а вы все болтаете», — вмешалась в наш разговор Полина. «Я увидел на сцене того самого худощавого мужика, который не хотел меня пропускать на зачисление. Помню, что он был представителем хранителей, а также службы безопасности Академии студенческого городка. Как мне сообщил Роман во время одного из первых наших бесед, он вроде пресс-секретаря, который выступает от лица начальника СБ и обители на публике, своего рода передатчик их воли. Но мне он очень не нравился, и дело было не только во внешнем виде. Вдруг что-то щелкнуло в стороне, грохнуло. Студенты зашумели, а затем хлынули из огороженного стадиона через небольшие ворота. Я же включил орлиный взор, внимательно осматриваясь. В той стороне, где произошел взрыв, над деревьями поднималась струйка дыма. Там суетились избэшники. Еще один взрыв раздался совсем рядом. Кажется, я даже увидел вспышку. «Что происходит?» – заплакала испуганно Полина, всматриваясь в бегущих к месту происшествия людей в форме. «Кто-то явно захотел прорваться на стадион», – ответил я. «Там полно людей из СБ». Несколько барышень в толпе завизжали, толпа рванула вперед с удвоенной силой. «Спокойней, товарищи студенты», – услышал я голос Романа. «Выходим организованно и не паникуем. Здесь вам ничего не угрожает. Мы контролируем ситуацию. Я же со своей компанией остался на стадионе, ожидая, когда через ворота пройдет основной поток студентов. Так, Иван, не стоим, срочно выходим», — подскочил к нам Роман. Лицо его было словно высечено из камня, а брови нахмурены. «Что случилось?» — поинтересовался я. «Пошли, пошли», — поторопил нас замначальника СБ и по пути тихо ответил. «Кто-то пытался устроить теракт, одного поймали с поличным, но он взорвал себя. Второй, как только что доложили, не успел добраться до стадиона. Один наш погиб». «Я могу помочь», — ответил ему, но Роман отрицательно покачал головой. «Нет, мы сами справимся. К тому же сейчас будут проверки. Увидят студента в наших рядах, и меня закопают, и тебя заодно. Отработаем по схеме». «Опять прорвали периметр?» «Да», — с горечью признался Роман. «Не можем понять, кто это. Похоже, что тот самый шаман или его подручные. Я был уверен, что это было именно так. Но зачем все это? Выясним и найдем всех причастных», — ответил замначальник СБ. «Мы в этот момент прошли по специальному эвакуационному тоннелю, как назвал Роман светящуюся кишку 3 метра в диаметре. Так и достигли коридора, быстрым шагом направляясь в сторону общежитий. Мельком я заметил людей из имперской гвардии. Рыков, видно, использовал портальный переход, получив тревожный сигнал. Так, в сопровождении Романа и нескольких СБшников, мы прошли до блокпоста. В дороге замначальник СБ сообщил, что переговорил с тетей Любой. Она действительно не смогла вспомнить лицо того самого шамана. Собираясь поворачивать в сторону общежития, я услышал сигнал автомобиля, затем еще один. У ворот стоял знакомый белый лимузин. Стекло опустилось, и я увидел Надю. Она махнула мне рукой, и я остановился. Полина и парни не стали нас ждать, лишь удивленно посмотрели в сторону принцессы и заспешили в сторону общаги. «Привет, тебе уже выписали пропуск», — ответила она. Ее глаза радостно блестели. «Я слышала какие-то взрывы, и мне сказали срочно уезжать. Вот и хотела тебе завести награду». «Ваше высочество, все верно, предотвращен теракт, но угроза еще есть», — вышел вперед Роман. «Теракт?» — она удивленно округлила глаза. «Ну ничего себе, поняла. Мне только передать подарок Ивану». «Хорошо, только быстрее», — ответил Роман. «Пропуск для него уже продлен». Когда я подошел к лимузину, Надя протянула мне коробку, обшитую кожей, с оттиском в виде двуглавого орла, гербом империи. «Серьезная упаковка. Это то, что я думаю», — вопросительно посмотрел я на принцессу. «Да, и еще там внутри грамота с медалью», — Надя довольно улыбалась. «Горжусь, что у меня есть такой друг. Ты очень крутой. Признание от принцессы дорогого стоит», — ухмыльнулся я, услышав звонок, доносившийся из салона. «Ладно, я поехала, а то уже Рыков названивает», — заспешила Надя. «Ну что, увидимся на стрельбище?» «Обещать не могу», — ответил я, — «но постараюсь вырваться». Не стал объяснять принцессе о все нарастающей внутренней тревоге, да и времени на разговоры не было. Проводив взглядом транспорт, я вернулся на территорию. «Еще одного нашли, пытаются взять», — тихо пробормотал Роман, сжимая в руках рацию. «Бум!» — раздалось со стороны главного корпуса. Птицы вспорхнули с крыши пятиэтажки и заметались в воздухе. «Ну, что там у тебя?» — закричал в рацию замначальника СБ. «Роман, там Мурата задело осколком», — услышал я напряженный голос из устройства. «Лекари делают все, что могут». Взрывник подорвал себя, когда тот поймал его в сеть. «Вот же сука!» Роман швырнул рацию о землю, и она треснула. Крышка отвалилась, обнажая два магических кристалла в ячейках. «Я найду этого гада». «Мы найдем, Рома», — поправил я замначальника СБ. «Найдем и жестоко покараем». Когда Роман скрылся в дежурной, мы с Жориком пошли в направлении двух СБшников. Роман не согласился нас отпускать без охраны. Хоть я и пытался ему сказать, что Жора сам стоит десятерых охранников, он настаивал на своем, мол, это его ответственность. Боялся, и я понимал почему. Ведь если что со мной случится, придется ему отвечать перед принцессой. Добрались мы до общежития без приключений, и я подумал о тихом уединенном месте, где я мог бы хорошенько обдумать дальнейшие тактические шаги. Слишком уж много произошло за последнее время. Внезапно я вспомнил о недавно купленной яхте. Ну что ж, значит, там я и остановлюсь на некоторое время. Более подходящего места мне в голову так и не пришло. «Вот же тварь, я тебя достану, ублюдок», — бормотал себе под нос Лютер, вышагивая по тротуару и вяло провожая взглядом проезжающие мимо автомобилей и проходящих мимо прохожих. Лютый нервно ерзал в пространственном кармане, просясь на прогулку, но негде было ему здесь гулять. Почему он тут, а некуда пока спрятаться? Обложили его со всех сторон, еще и диверсия потерпела фиаско. Подчинив трех студентов, он напичкал их взрывчаткой. Попытался создать суматоху, чтобы подобраться к Астафьеву, но что-то пошло не так, хотя он догадывался, в чем тут дело. Дорн вычислил его и подорвал его марионеток. Теперь ему вход на территорию закрыт. Пусть все уляжется, все успокоятся, и тогда он нанесет решающий удар. Заметив полицейских, которые тормознули какого-то лысого парня примерно его комплекции, он завернул в первый попавшийся проулок и тут же столкнулся с каким-то худощавым маленьким мужичком. «Ой, извините», — лихорадочно заблестел он глазами, сделав виноватое лицо, и быстрым шагом пошел дальше. Слишком быстрым шагом. Лютер коснулся кармана, залез в него рукой. «Ах ты ж, сука!» Украл у него амулет. Он побежал за ним, отпихивая в стороны прохожих. «Конечно, догнать не проблема. Бегун из этого воришки никакой. Еще немного и...» Мужичок, конечно, тоже понимал это. Шумно дыша прокуренными легкими, он завернул направо и тут же юркнул в первый попавшийся бар. Лютер залетел следом. «Эй, тут закрыто. Вы кто такие?» — крикнул один из мордоворотов, выхватывая пистолет. Второй заблокировал выход. Еще трое встали из-за ближайшего столика. Воришка вжался в барную стойку, испуганно переводя взгляд с Лютера на здоровых лбов и на накачанного парня в футболке и джинсах, попивающего за столиком виски. Он был изрядно пьян, а вокруг него уже сиял защитный купол. «Мне всего лишь нужен амулет», — зарычал Лютер. «Пусть отдаст, он украл его у меня. Ты кто такой, чтобы приказывать мне, да еще и в моем собственном заведении?» Мутными глазами взглянул пьяный на Лютера, затем махнул рукой охраннику, и тот забрал у вора металлическую пластину с вытравленным на ней тайным знаком, передав его своему боссу. «Хм, а забавная вещица». Парень покрутил амулет перед глазами. «Возьму в коллекцию, а этих придурков выкиньте отсюда к чертям собачьим. Отдай мой амулет», — выдавил Лютер. «Хах, да пошел ты», — вскрикнул парень. «Ну ладно, раз пошла такая пьянка». Он дал команду Лютому, и призрачный волк появился перед ним, а следом за ним и его три копии. Все четыре волка принялись угрожающе рычать. «Ох ты ж, нихра себе», — закричал парень, вскакивая из-за стола и опрокидывая стул, на котором сидел, и мгновенно трезвея. «Подожди, все решим. Хочешь амулет? Держи, он же твой». Парень протянул ему пластину, и Лютер приказал волку принести ее. Одна из копий медленно подошла к мажору, аккуратно схватила зубами амулет, принесла Лютеру. «Всего хорошего», — ответил он, когда копии волка растаяли в воздухе, а сам Лютый исчез в пространственном кармане. «Подожди», — вскрикнул за его спиной мажор, — «есть к тебе деловое предложение. Ты даже не представляешь, насколько заманчивое. Меня зовут граф Ямпольский, и я предлагаю тебе поучаствовать в очень престижном премиальном бое. Через пару часов, после усиленной тренировки в зале и контрастного душа, который привел меня в чувство, я открыл коробку, которую мне вручила принцесса. В специальных гнездах находились два свернутых свитка. Выглядели они достаточно привлекательно. Я взял один из них в руки, развернул. Вместо бумаги я увидел полотно плотной магической ткани. Именно ткани. Мерцающие нити были плотно сшиты между собой. Я провел рукой по поверхности, но ничего не произошло. После боя следует найти хорошего специалиста, который грамотно пропишет адрес поместья. А то попаду куда-нибудь не туда, например, прямо в лапы какому-нибудь монстру, вот же смеху-то будет. Правда, смеяться будет он, причем от счастья. Затем я увидел медаль на красной шелковой ленте. На золоте был выбит двуглавый орел, держащий в когтях большую змею, и надпись «За мужество». Ну и грамота, где написано большими буквами, вручается. Если вкратце, то император меня благодарил за проявленное мужество во время закрытия разлома. Ну что ж, приятно. Настроение у меня существенно улучшилось. Коробку с подарками я спрятал в сейф, переоделся в светло-зеленый костюм, не забыв про жилетку от Леи. Все-таки безопасность превыше всего, особенно сейчас. И затем вызвонил Серегу. Еще через час таксист достаточно быстро доставил нас с Жориком к набережной. Как только мы остановились на парковке, он довольно улыбнулся. Еще бы, ведь я протянул ему две купюры по 200 рублей. Это за скорость. Прокомментировал я свой жест доброй воли. Вот все бы такие клиенты были, засмеялся Серега из открытого окна. Когда мы вышли из салона, через неделю уже на новой машине бы рассекал. Ладно, поехал, а то еще два заказа. Он рванул с места, а мы с Жориком взглянули в сторону пришвартованного к небольшому причалу Восхода. Ну что, пошли, Жора, проверим наши плавучие средства, усмехнулся я и направился в сторону яхты. Нас встретили капитан корабля, Ежов и Макбетовик с иностранной фамилией, которую Хайрен выговоришь, Штернгольцлюгербах. Капитан отчитался по ремонту двигателя, который решил внезапно сдохнуть, а Макбетовик похвастался заменой душевой кабинки и ее улучшением. Что там за улучшение, и насколько быстрее теперь плавает яхта, мне было не так важно. Я зашел в главную каюту, самую просторную на этом судне, и распорядился Штернблаблабаху принести мне любой бодрящий напиток. Только устроился в удобном кресле, как со стороны неосвещенного угла раздался еле слышный шорох ткани. Выхватил лук, на котором уже была стрела, и готов был спустить ее с тетивы в любой момент. «Тише, граф!» — услышал я властный женский голос. «А то и правда выстрелите!» Глава 21. «Вы как сюда проникли?» — обратился я к Гордеевой, которая включила осветительный прибор на столе возле ее кресла. Охраны с ней не было, что меня удивило. Как я здесь оказалась? Княгиня ухмыльнулась. Всего лишь применила артефакт незаметности. И вуаля! Я поймал себя на мысли, что у Гулько надо бы прикупить еще одну охранную штуковину с 5 режимами работы. По какому поводу вы здесь? Опустил оружие. Даю вам минуту на внятное объяснение цели вашего визита. Хм, а вы серьезно настроены? Оценила мой напор княгиня. Впрочем, не буду ходить вокруг да около. Император принимает у себя завтра иностранного гостя. Он захотел уникального зрелища на арене. И, как же вы меня все достали, выдохнул я, садясь на кресло рядом с письменным столом. Не собираюсь я быть гладиатором. Глава клана, учащийся академии, граф, но не гладиатор. Приз вам не интересен, улыбнулась Гордеева, но взгляд ее оставался холодным и внимательным. Еще два портала, магическая броня, яхта, нет, не интересует, резко ответил ей. Да к тому же у меня сейчас другие заботы. Найдите того, кто больше нуждается в призе, какой бы он ни был. Думаю, что на него будет много желающих, ответила Гордеева. Несмотря на это, я пришла именно к вам. Вот, возьмите. Она встала и прошлась походкой хищной кошки, затем положила на мой стол лист плотной бумаги с золотым тиснением. Я заметил на нем герб империи. Хм, откуда это у вас? Я озадаченно пробежал глазами условия золотого поединка и приглашение от императора. Я немного вхожа в императорский двор, начала объяснять княгиня, садясь обратно в кресло. Его Величество периодически собирает советы меценатов влиятельных бизнесменов столицы, обсуждая текущие мероприятия. Буквально пару часов назад состоялось одно из них. Я поручилась за вас и заверила, что более сильного бойца на данный момент просто не найти. К тому же вы стали любимчиком публики. Я отказываюсь участвовать», — ухмыльнулся ей в ответ, отметив, как слегка дрогнул уголок ее губ. «Вы почитайте дальше», — Гордеева пристально смотрела на меня. «Думаю, что вы как минимум задумаетесь над гонораром». Я пробежал документ глазами и остановился на пункте под названием «Вознаграждение». «Фабрика магических кристаллов с индивидуальным доступом к центральному магическому источнику», — прочитал вслух. «Можете подумать». «Я подожду», — откликнулась Гордеева, скрестив по-деловому руки на груди и закинув ногу на ногу. «Вот и решение той задачи, которая внезапно появилась передо мной после посещения убежища. Кристаллы для ящика Копира. Не нужно будет закупать их, тратя на это как деньги, так и время. У меня будет свое топливо для артефакта. И что мне мешает в дальнейшем пригласить Лиса на должность алхимика? Поставить лабораторию, и пусть колдует, изобретая кристаллы повышенной емкости. Только есть один момент. Индивидуальный доступ», — ответил я после минуты раздумий. «Что это значит?» «Это значит, дорогой вы мой граф», — расплылась в улыбке Гордеева, «что можно будет тратить столько энергии, сколько надо вашему предприятию, причем по бросовой цене. Надо ли говорить, что в этом случае не будет утомительных очередей, как это часто бывает в обители? Противник по-прежнему неизвестен», — спросил я у княгини. «Даже больше скажу», — хмыкнула она, иронично улыбнувшись. «Его не могут найти. Да, на этот приз много желающих, но те кандидаты, которые прошли через специальную комиссию по отбору кандидатов, в которой состою и я, не соответствуют заявленному уровню». «Согласен», — кивнул я, чем вызвал победные огоньки в глазах этой хищницы, но при одном условии. Гордеева тут же нахмурилась. «Послушайте, граф, а вам не кажется, что условия и так достаточные? Притом поединок не смертельный. Император вообще думает запретить бои до смерти, якобы они противоречат морали». Внутри я испытывал облегчение. Все-таки эта кровожадная система дала трещину. Но в то же время я был раздражен словами княгини. Мне не нравился тот напор, с которым она вела диалог. Будто я простолюдин какой-то. «Позвольте, я буду сам выбирать, какие условия для меня достаточны, а какие нет». Гордеева шумно выдохнула. «Вы очень сложный человек, Астафьев. Но вы пришли ко мне», — улыбнулся я, когда княгиня потянулась к графину с водой и, плеснув в стакан, сделала глоток. «Так вот, 10 миллионов рублей на развитие производства меня бы устроили». Гордеева с шумом выплеснула воду, изумленно уставившись на меня. «Вы это серьезно?» «Серьезнее некуда», — кивнул я в ответ. «Можем прямо сейчас с вами подписать бумаги». «Да идите вы, граф, со своими амбициями», — резко ответила княгиня и буквально выпрыгнула из кресла. Быстрым шагом она процокала на каблуках до двери, затем повернулась ко мне. «Вы еще пожалеете об этом». Она вышла, громко хлопнув дверью, а я посмотрел на время, улыбнувшись. 10 секунд, 20, 25. Гордеева ворвалась обратно, глаза ее бешено сверкали. «Где у вас бумага?» — процедила она. «И ручка. Все, что нужно было для оформления сделки, я нашел в ящике стола». Княгиня написала расписку, что обязуется выдать вознаграждение в 10 миллионов рублей в случае победы в завтрашнем бою. Затем порылась в сумочке и вытащила небольшую овальную печать. Нажав, заставила ее засветиться и поставила на свою подпись. «Довольны?» «Еще как», — широко улыбнулся я. «Жду вас завтра в 10 утра. Не опаздывайте», — пробурчала Гордеева и стремительно покинула мой кабинет. «Это было эпично», — застрекотала Лея. «И, честно скажу, я бы тоже не выдержала». «Но держалась она до конца, надо отдать ей должное», — ответил я паучихе. «Что сейчас?» Я сразу вспомнила Пал Палыча. Ему скоро выступать, а броня повреждена. Надо бы найти мастера, который бы зашил защиту Пал Палыча. Хотя, в голове у меня мелькнула мысль о Гулько. Раз он занимается производством и продажей уникальных артефактов, может быть, и подскажет тех, кто ремонтирует такие штуковины. Тут же набрал его номер. «Да, приветствую вас, граф», — услышал в трубке знакомый мягкий голос. «Как покупки? Радуют? Надеюсь, нет замечаний?» «Добрый вечер», — ответил я барону. «Все отлично. Жалоб никаких нет. Случилась у меня недавно поломка. У моего питомца броня магическая повредилась». Барон взял паузу, а затем ответил. «А у кого вы ее покупали?» «Не покупал. Выиграл ее в поединке на арене», — объяснил я. «А, понял», — засмеялся Гулько. «Так это моя фирма поставила эти артефакты по индивидуальному заказу. Но я всегда делаю дубль вот на такие случаи. Вы к тому, что ее проще купить, чем починить. Именно, я возьму недорого, пришлю курьера, и вы отдадите ему поврежденную. Я пущу ее на ингредиенты, взамен получите новую, и стоить это будет всего 50 тысяч. Договорились. Жду, я продиктовал адрес и завершил звонок. Курьер приехал через час, принял у меня разодранный кожаный сверток, отдал запечатанный короб. Я проверил броню, она была точно такой же, как и прежняя. Затем отсчитал положенную сумму и расписался в документе. Отпустив курьера, я вернулся на яхту, связался через Лию с Раисой Павловной, которая вкратце сообщила, что питомца лучше забрать завтра с утра. Он проходит какой-то особо важный сеанс лечения, который прерывать нежелательно. А затем я развалился в кресле, уставился в светящуюся лампу на потолке каюты и задумался о том, что же планирует Дорн, почему мне помогает бабка, и на кой черт я вообще сдался этому шаману. А самое главное, каковы истинные мотивы этой троицы. Лютер сидел на полусъемной квартире, он ее захватил на некоторое время. Хозяйка, пожилая женщина, сидела на кухне и таращилась в стену. Пока она под воздействием его заклинания, проблем не будет. Поначалу он отказался от предложения того заносчивого графа, но потом, когда услышал, что против него будет выступать лучник, ох-хо-хо, тот самый лучник, конечно, он тут же согласился. Ну надо же, это прямо шикарная возможность на глазах у императора и Дорна, который точно будет присутствовать на поединке, расправиться с их любимчиком. Емпольский говорил о вознаграждении, но Лютеру было плевать. Конечно, его попытаются после боя поймать или убить. Как же ему скрыться от сильных магов? Вот над этим ему нужно будет хорошенько подумать. А сейчас он усиленно готовил нечто убийственное. Чертил на полу посохом очень сложную, замысловатую печать огня, которая игнорировала все блокирующие заклинания. Так еще одна линия. Над ухом заскулил призрачный волк. «Не мешай, лютый», — пробормотал шаман себе под нос, но он уверен, что питомец его слышал. И так, покормлю тебя чуть позже, а сейчас мне нужна тишина. Через полчаса все было готово, а с него 7 потов сошло, пока он замкнул печать невероятно сложной трехмерной кривой. Контур печати окрасился пламенем, затем потух. Лютер сжал ее до точки и спрятал в одной из метательных капсул, специально предназначенных для упаковки заклинаний. Ну что, все готово. Лютер энергично вскочил с пола, и тут он почувствовал, что кто-то следит за ним. Ах ты ж, сволочь. Он поймал магический след, затем пробежал к источнику, и увидел парня с черным посохом, который смотрел прямо на него. Это же хранитель, о нем говорил его ученик, один из козырей Дорна. Да сегодня прямо день подарков. Хранитель уже увидел его, но не понимает еще, что его ждет. Лютер отправил по магическому каналу в гости к этому гаду магический магнит. Сильное и эффективное заклинание. Он услышал отдаленную вспышку, затем скрежет пространства, и перед ним на пол рухнул испуганный паренек. Тварь! Хранитель замахал перед ним черным посохом. Шаман нахмурился и вырвал из рук парня плоский искрящийся камень. Дилетант! Он видел, как черные нити поползли из посоха, заструившись по полу в его направлении. Но его враг опоздал. Они всегда опаздывают. «Лютый, еда», — тихо ответил он, и волк тут же перекусил бедолагу пополам. Пока доедал его, похрустывая костями, шаман изучал трофей. Затем уголки его губ поползли вверх. Ну вот, кажется, проблема решена. В своих руках он держал то, что поможет ему уйти с арены живым и невредимым. Конечно, после того, как он убьет Астафьева. Переночевав на яхте на ужасно неудобной кровати, я умылся, натянул свободные льняные штаны и накинул рубаху, затем немного размялся на 2 тренажерах, установленных в соседней каюте. Вернулся ко вчерашним мыслям. Они меня, если честно, утомили. Я просто ходил по кругу, не понимая, кто такие эти 3 личности. Дорн вроде бы враг и лжец, но с другой стороны помогает мне. Хочет власти, чтобы поменять систему. Но зачем? Бабка же говорит, что помогает мне именно она, закидывая пищу для ума про Дорна. Но понять я ее тоже не мог, слишком много она от меня скрывает. Возможно, старается втереться в доверие. Шаман же открытый и незамутненный враг. Но что ему нужно, кроме уничтожения Дорна и, вероятно, Раисы Павловны? И все 3 явно ненавидят друг друга. А я точно посередине, и мешаю каждому, кто хочет. А вот что они хотят на самом деле, мне и предстоит выяснить. Ну что? «Получен сигнал из убежища», — ответила Лия. «Переходим по точке. Далеко, у ближайших деревьев, за парковкой. Жорик тем временем проверил яхту от и до на предмет различных подслушивающих устройств, подтвердив, что все чисто. Кто его знает, что могла оставить в отместку Гордеева. Разозлил я ее прилично. Добравшись вместе с Жорой до точки, мы перенеслись к знакомому куполу. В этот раз бабка нас встречала у входа. «Быстрей!» — резко бросила она нам, передавая Пал Палыча и встревоженно всматриваясь в сторону входа в это ответвление сумеречной зоны. «Уходите! Мы здесь не одни!» «Раиса Павловна, мы можем помочь!» — ответил я. «Ты, Ваня, сначала себе помоги!» — хмыкнула бабка, передавая мне Пал Палыча. «Все, я пошла! Надо доделать работу! Времени очень мало!» Я погладил котенка, и мы перенеслись обратно через точку, которая была неподалеку. Затем я приодел довольного Пал Палыча в новенькую броню, а после, понимая, что остался час до матча, вызвал Серегу. Тот вновь примчался очень быстро, будто поджидал он нас неподалеку, дожидаясь звонка. До центральной арены мы добрались минут за 40, и это учитывая, что Серега гнал как бешеный, объезжая автомобильные заторы. Все-таки Москва впечатляла расстояниями. А когда я оказался у черного входа, достал лук с колчаном, пересчитал стрелы. На этот бой должно хватить. Достал лавового котенка, который благодарно мяукнул мне, и мы зашагали вперед. В небольшой комнате меня встретила Гордеева. «Все, пошли», — резко ответила она и по пути с тревогой в голосе добавила. «Кстати, появилась информация, что Ямпольский в последний момент нашел сильного бойца, так что будь осторожен. Жорик остался у выхода на арену, я же прошел к центру, туда, где вновь распинался ведущий, подготавливая публику к предстоящему зрелищу. А вот и наш первый гладиатор», — закричал мужик с забавно приподнятыми кверху кончиками усов, лучник, и его питомец лавовый кот Пал Палыч. Я всмотрелся в силуэт, который выходил с противоположного коридора под трибуной. Затем он остановился, не дойдя 30 метров до центра арены. «Это просто бздец», — услышал я расстроенный голосок Леи, которая рассмотрела моего противника. «Да и я тоже увидел его. Впереди меня стоял лысый парень. Он странно улыбался, блестя слегка выпученными глазами, а рядом с ним сидел призрачный волк.